Глава вторая. Официй. Вскоре из темноты показался фонарь, прикрепленный к шесту. Он освещал путь лошади, запряженной в седу. Повозка остановилась довольно далеко от западного официя, и Сильвиния сама без помощи возницы сошла с нее. Как только девушка сказала, куда направляется, кучер сразу сказал, что дальше этого места не поедет и не станет помогать ей спуститься с повозки. Мол, он и так уже достаточно делает, что везет ее домой, а о том, чтобы прикасаться к такой, и речи быть не может. Вход в официй обрамляли два величественных оливковых дерева. Вернувшись, Сильвиния не стала никого звать. Для клиентов висел специальный колокольчик, но она не была клиентом. В другом конце здания уже и без того услышали, что Сильвиния вернулась. Итак, она спокойно ждала, измеряя шагами гостиную, каждый уголок которой был хорошо ей знаком. Звук воды в клепсидрах, расположенных на полках, приятно убаюкивал. Любопытный взгляд девушки блуждал по страницам учетной книги на пищем столе и остановился на позолоченном пере. Сильвиния с удовлетворением отметила, что Аттилию отправили на задание. Это была ее первая миссия. «Лючем Афере, вечно ты подглядываешь?» Застигнутая врасплох, Сильвиния отстранилась с нарочито виноватым видом. «Вы прекрасно знаете, ничего не могу с собой поделать», — ответила она. «Прекрати извиняться. У тебя много способностей, но в том, чтобы совать нос в чужие дела, настоящий талант». Сестра Агнеса подошла к столу и с суровым видом забрала учетную книгу. Агнессе хотелось казаться суровой, но молодое лицо, выдававшее, что ей все еще 30, делало все попытки не очень убедительными. Она носила черную вуаль, и оттого ее не знавшая солнца кожа казалась еще бледнее. Она никогда не снимала покров, и потому было неясно, какого цвета ее волосы. Как и другие соратники культа света, сестра Агнесса смиренно скрывалась от этого дара небес. Принцепс Официя кашлянула и вернулась к счетам, водя пальцем по строкам учетной книги. «Мастеру Вальберу понравилась твоя работа?» «Очень. Завтра утром у него назначена встреча с госпожой Клотильдой. За это можно было бы взять хорошую доплату». В такие моменты было просто невозможно скрыть блеск в глазах сестры Агнессы. Все знали, что иногда она тайком залезает в кассу. Пусть Агнесса и считалась благочестивой женщиной, святой она точно не была. «Он заплатил тебе 6 вспышек за 2 полные клепсидры и не нарушил договоренности», — продолжила сестра, обратив взгляд на огромные глиняные сосуды водяных часов. «Итак, 3 официю, 2 культу и 1 тебе». Такое распределение заработка всегда вызывало у Сильвинии неприязнь. Она считала неправильным нанимать детей для выполнения зачастую сомнительных заданий, тем более постыдным был размер доли, которую культ брал со своих маленьких подопечных. По всей видимости, в люксе даже магия, дарованная светом, продавалась как любой другой товар. «Хорошо. Я бы хотела получить свою часть в блестках». «Как тебе удобно», — ответила сестра Агнесса. Сестра Агнесса заглянула под соседний прилавок, вытащила полотняный кошелек и положила его на стол. Сильвиния взвесила его в руке. 100 блесток или 1 вспышка. На них небольшая семья могла полноценно питаться 2 дня, а не довольствоваться одним только хлебом. Сильвинии не приходилось рассчитывать на большее за такую короткую миссию. Однажды ей удалось заработать 5 вспышек за раз. И все равно это было несравнимо меньше, чем получали подростки с даром ауспиции. Раньше их даже оставляли в официях. Услуги тех, кто мог видеть будущее, считались самыми востребованными и нередко щедро оплачивались. Рекорд Сильвинии казался мизерным даже рядом с последним успехом Эвандера. Ему заплатили 12 вспышек, хотя он и не обладал способностью предсказывать будущее, как ауспиции. Эвандера нанял коллекционер реликвий, который хотел проверить подлинность своего последнего приобретения. Только Антея мог подтвердить ее и сделать коллекционера богатым человеком. Вложения оправдались, ведь при перепродаже клиент получил 3 источника, то есть целых 300 вспышек. Достойная цена за гребень, который в древности принадлежал принцессе Медных Равнин. Сильвиния удовлетворенно выдохнула и направилась во внутренние покои официя. «Лючем Афере, сестра Агнесса», — попрощалась она, благодарно склонив голову. «Спасибо». «Отдыхай», — ответила Агнесса. Муза мастера Вальбера огибала клумбы цветущих роз по длинным коридорам, освещенным факелами. В этот час лучше было не высовывать нос на улицу, ведь сестра Агнеса с даром аурикулы, как никто другой, умудрялась следить за тем, чтобы никто не нарушал комендантского часа. Даже малейший звук не ускользал от ее чуткого уха. Сильвиния заглянула в полуприкрытую дверь. Это была спальня Каспара. Ее стены покрывали тысячи оттенков. Настоящий праздник для глаз. Вход в другой мир. На десятках разноцветных холстов красовались морские сцены. Некоторые были изображены в самой фантастической манере. Киты плыли сквозь облака, дельфины пробирались через заросли кораллов, прозрачные щупальца медуз взбивали пену, а морские звезды освещали ночное небо. Несмотря на поздний час, юноша не отрывался от мольберта. Его сгорбленную фигуру прикрывал запачканный краской фартук. В комнате стоял запах толченых пигментов. Сильвиния толкнула дверь пошире, заставив Каспара вздрогнуть от неожиданности. «Ах, это ты!» — воскликнул он с привычным легким недовольством. «Как прошло задание? Успешно?» Каспару было всего 14 лет, и он уже слыл одним из самых талантливых художников в истории Серебряного Королевства. Он внушал ужас конкурентам, среди которых был художник, знакомый Сильвинии с вечера Клотильды. Каспар поправил очки под черными завитками волос, запачкав кисточкой щеку. Область запястья слабо светилась золотом. Он рисовал при помощи дара света. «Лучше, чем можно было ожидать. Мое платье признали самым красивым. Все были в восторге». «Рад слышать. Ты выглядишь блистательно в этом платье. Если бы я не знал, кто ты, то предложил бы выйти за меня замуж», прокомментировал юный художник. «Так чего же ты ждешь, негодяй?» засмеялась Сильвиния. «Очень смешно. Заходи, если хочешь, помоги мне», ответил Каспар, покрутил кисть и вновь повернулся к холсту. Пиктуры были известны во всем Люксе. Порой люди преодолевали целые страны, чтобы заказать картину их работы. Им было достаточно одного прикосновения, чтобы заглянуть в сознание человека и воспроизвести образы, которые они себе представляли. Дар полезный для того, кто хочет заказать портрет. Для того, кому нужно опубликовать объявление о розыске, важно для людей наподобие Сильвинии. «О тебе сегодня говорили», — сказала она художнику. «Правда?» «На Белой вилле я познакомилась с художником по имени Мастер Блесс». «Все ясно. Я знаю, что он нутром меня не переваривает. И это вполне понятно. На его месте я тоже позеленел бы от злости, узнав, что кто-то преуспевает в моем ремесле за счет магии. Впрочем, я его жалеть не буду. Нам обоим предстоит еще много работы. Сейчас буквально каждому взбрело в голову увековечить себя на портрете. Не знаю, что на всех нашло. Горожане будто с ума сошли». Судя по всему, Каспару опять заказал портрет кто-то из дворян Фауса. Сильвинию куда больше интересовали морские сценки, украшавшие комнату. С каждым днем их становилось все больше, место заканчивалось, и скоро Каспару будет некуда вешать новые работы. Все в Западном Официи знали, что художник одержим океаном. Эта страсть поглощала его, пусть даже он никогда не видел море собственными глазами. Чтобы добраться до ближайшего северного побережья, нужно было потратить на дорогу несколько дней, поэтому иногда в качестве дополнительной платы за заказ Каспар просил клиентов, которые когда-либо видели океан, подарить ему воспоминания о пляжах и бирюзовых водах Центрального моря. «Мы никогда не обсуждали, какая из картин тебе нравится больше всего», — интерес Каспара отвлек Сильвинию от размышлений. Казалось, он ждет ответа. «Дай подумать. Сильвиния сказала бы «та с дельфинами». Присцилла бы выбрала морских коньков. Вильниус, — замялась девушка, — я спросил, что нравится тебе. Какая картина нравится тебе?» Гостья так и не смогла выбрать. Каспар вздохнул с легким разочарованием, но участливо пожалел. «Сложно понять, кто ты, когда постоянно приходится быть кем-то другим». «Очень может быть». «Прости, Каспар», — ответила она. «Тебе не за что извиняться. Однажды ты поймешь, какая картина нравится именно тебе. И поймешь, кто ты». Предсказания художника заставили Сильвинию улыбнуться. Она пожелала другу спокойной ночи и продолжила странствие по Официю. Девушка не боялась, что сестра Агнеса будет ругать ее. Только самые младшие побаивались Принцепса. Сильвиния зашла в спальню, прислонилась к двери и, наконец, выдохнула. «Явилась! Устала, принцесса?» Голос раздавался из-под потолка. На одной из балок сидела озорная девочка. Она скорчила рожицу, показав Сильвинии поросячий пятачок, в то время как ее белокурая коса раскачивалась, как маятник внизу. «Мало тебе следить за мной весь вечер, ты теперь еще и в комнату ко мне решила вломиться», — укоризненно пожурила девочку Сильвиния. «Я не подходила слишком близко», — возразила Пакс. Сильвиния уже привыкла к ее незаметному присутствию и не прогоняла девчушку. «Тебя могли заметить, светлячок. Надеюсь, вечер того стоил». «Не вечер, а ты», — возразила Пакс. Девочка склонила голову на бок и стала похожа на сову, сидящую вверх тормашками. «Очень забавно, ты сильно меняешься, когда носишь маску, но я все равно узнаю тебя», — сказала Пакс. «Узнаешь?» — переспросила Сильвиния. «Конечно, ты не умеешь злиться, даже в маске». «Маска не оправдывает плохое поведение и не контролирует меня. Я остаюсь главным и всего-навсего играю роль. Однако ты привыкла видеть меня в масках. Отчего же решила проследить за мной сегодня?» «Из-за наряда. Я хотела посмотреть на него. Я не знала, вернешься ты в нем или отдашь в мастерскую. Оно и правда очень красивое. Принцесса выйдет замуж в нем?» «Нет. Но если поставщица королевского гардероба выберет мастера Вальбера, то он сошьет платье для принцессы к свадьбе». «Я никогда не видела принцессу, но она точно не такая красивая, как Сильвиния», — воскликнула Пакс. Улыбнувшись, Сильвиния подошла к зеркалу и поглядела в него. Оно было одним из самых ценных ее сокровищ. Оно было ее союзником. А теперь Сильвинии пора уходить. Пакс поудобнее устроилась на балке. Она почти никогда не пропускала метаморфозы подруги. В них было что-то одновременно пугающее и завораживающее. Когда девушка сняла многочисленные браслеты и другие украшения, стало заметно, что от ее запястий исходит приглушенное золотистое свечение. Сильвиния положила руки на лицо и легонько потянула за виски. Постепенно от него стала отделяться маска. Изгибы Сильвинии начали таять, а кости расширяться. Прекрасную, но не настоящую музу мастера Вальбера сменил высокий жилистый подросток со всклокоченными волосами необычного лилового оттенка. В изменчивом освещении комнаты они казались светлее кожи юноши, забронзовевшей под палящим солнцем равнин. Вернув свое тело, молодой человек затерялся в золотом одеянии фаустского мастера. В руках он держал маску цвета слоновой кости, обрамленную волнистыми белокурыми локонами. Она напоминала лицо знатной Сильвинии. Андреа аккуратно поставил ее на стол рядом с зеркалом. Там его уже ждала старая, пустая и пыльная птичья клетка. Какое-то время он рассматривал клетку, а затем ушел за ширму. Пакс отвернулась, чтобы дать ему побыть одному. «Как думаешь, нас пригласят?» — спросила девочка, свесив ноги. «Еще на один праздник на Белой Вилле?» «Конечно нет, глупый. На свадьбу принцессы Элоизы», — подразнила она. «Светлячок, таких, как мы с тобой, не очень-то любят во дворце», — отметил Андреа. «Я думала, что братья и сестры Света могут заходить туда, как сестра Агнеса». «Это не одно и то же. Сестра Агнеса входит в число соратников Света, но не связана с королевской властью. Таких очень мало, и они подчиняются принцессе и понтифику. Сестра Агнеса отвечает лишь перед культом. Мы — другое дело». Андреа выждал короткую паузу и затем продолжил с болью в голосе. «Мы не соратники Света. Во всяком случае, пока». С самого появления человечества удалось обнаружить, что Свет присутствует в каждом живом существе, пришедшем в наш мир. Об этом знали не только в Серебряном королевстве, но и в других землях Люкса. Существовало три способа, которым он мог проявиться в человеке. Были те, кого Свет видел. Своим взглядом он оживлял большинство смертных Люкса. Свет вдыхал желание, страсть, устремление. Некоторых Свет не заметил при рождении. Таких людей называли иллюминатами, отверженными. У них была бледная кожа и пустые глаза, они были не способны сами принимать решения. Хуже того, отверженные не могли любить. Тысячелетиями их презирали, и они могли устроиться только на самую тяжелую работу – шахтерами, моряками, солдатами, слугами. Отверженные никогда не жаловались и не бунтовали, им не хватало ярости. Они слушались, подчинялись, и, к несчастью, их попросту эксплуатировали. И все потому, что когда Свет вдохнул в отверженных жизнь, он не дал им искру. Еще были такие, как Андреа и все другие дети западного Официя, как все соратники культа. Это были люди, которых Свет коснулся. Он струился по их венам и наделял их даром. Представители культа не позволяли называть дары магией. Они считались благословением, освященным светом и предназначались немногим избранным. На протяжении веков служители культа пытались понять, почему у одних детей развивались необычные способности, а у других нет. Ответ найти и так и не удалось. Когда наука не сумела предложить объяснение, в культе обратились к молитве и наблюдению за теми, кто бросал вызов законам природы. Соратники света обыскивали континент вдоль и поперек, разыскивая детей, у которых с самого раннего возраста проявлялись необычные способности. Их можно было определить по крови. Свет циркулировал по их венам, и там, где кожа была наиболее тонкой, сиял. Таким местом были запястья. Сияние становилось заметным лишь когда носитель дара использовал его. Детей с даром забирали, в том числе и из семей, и помещали в официи. Они могли уйти оттуда только в возрасте 18 лет, и у них было лишь два пути. Одаренные могли либо вступить в орден, либо, отказавшись от своей уникальности, от дара, жить вне цепких лап культа. В подобных обителях за детьми присматривали. Там же их учили обуздывать свой дар и продавали его как услугу по найму. Дары должны были служить простым смертным в обмен на звонкую монету. С 12 лет детей и их дары можно было нанять, чтобы они за плату выполняли задания. Возвращаясь к теме их возможного присутствия на свадьбе принцессы Элоизы, Пакс язвительно отметила: «Это потому, что мы совершенно неуправляемые, как говорит сестра Агнеса». «Я бы даже сказал, настоящие хулиганы», — подхватил Андреа. «Видишь, я делаю успехи», — рассмеялась девочка. «Напомни, это ведь ты на днях подсыпала специи в тарелку Конкорд». «Это вовсе и не хулиганство, получилось даже забавно», — возразила Пакс. «Только вот Конкорд было совсем не весело». Обвиняемая нарочито громко вздохнула. Путь Пакс сильно отличался от других детей западного официя. Девочку бросили, когда ей не было и года. Пакс меняла одну приемную семью за другой, но никогда не упускала возможности сбежать, пока, наконец, служители культа не отправили ее в западный официй Фауса. В отличие от других детей обители, Пакс не знала, в чем состоит ее дар. Он проявлялся только в свечении запястий, когда девочка испытывала сильные эмоции. Товарищи по приюту иногда старались проводить с ней эксперименты, но все попытки оказывались безуспешными. До них пытались другие, но даже служители культа сдались. Они решили, что, возможно, свет и коснулся девочки, но она попросту не способна использовать свой дар. Вероятно, он был слишком слаб по сравнению с другими. В одной из ее многочисленных приемных семей сочли, что свет проклял Пакс. Она сияла слишком ярко, чтобы быть похожей на других, и притом слишком слабо, чтобы быть достойной использовать его. Так, от злости, девочка в очередной раз сбежала из дома. Андреа облачился в простую льняную тунику, поднял маску Сильвинии и повернулся к обшитой панелями стене. Посередине было небольшое вертикальное отверстие. Андреа потянул маленькую латунную ручку и раздвинул панель. На ней показалась вся его коллекция из десятков масок. Одни изображали мужчин, женщин, стариков, маленьких девочек, другие — изуродованных людей. За один день Андреа мог перевоплотиться в кого угодно. Андреа обладал даром персоны. Пакс спустилась со своего насеста, чтобы полюбоваться стеной из масок, в то время как Андреа пристраивал в тайник маску Сильвинии. «Удивлена, что тут нет маски сестры Агнесы». «Помилуй свет, зачем мне надевать лицо сестры Агнесы?» одновременно рассмеялся и насторожился Андреа. «Представь только, что началось бы в классе. Сразу две сестры Агнесы». Пакс принялась изображать, как бы две сестры вели себя. «Лючим аферы. А ну тише». «Как вы смеете совершать подобное святотатство? Пусть свет ослепит меня». «Андреа, немедленно прекрати этот спектакль, негодяй этакий». «Это вы, Андреа. Я еще издалека услышала ваши гулкие шаги». «Негодник». «Прекратите, иначе я оглохну». Андреа, едва подавив смешок, отметил: «Вижу, у тебя тоже есть талант к перевоплощениям». «Андреа, пожалуйста», — тоненьким голоском уговаривала Пакс. «Всего разок, просто чтобы увидеть выражение ее лица. Это будет незабываемо. В официи годами будут это вспоминать. Прошу тебя». «Не самый разумный поступок», — возразил он. «Зато пойдет нам на пользу. Здесь так скучно». Андреа вздохнул и попытался отвлечь внимание девочки кошельком, который сестра Агнеса выдала ему в качестве награды. «Я принес тебе 20 блесток», — сказал он. Пакс тут же забыла их предыдущий разговор и протянула руку, чтобы Андреа мог высыпать ей в ладошку золотые монетки. Ее глаза сияли благодарностью. «Спасибо, но я ничем их не заслужила. Почему ты даешь мне деньги?» «Потому что у тебя не было возможности их заработать. Разве не ты жаловалась, что у тебя нет карманных денег из-за того, что тебя не берут на задание? Что это несправедливо?» «Так и есть, но мне не хотелось жаловаться. Как бы то ни было, спасибо. Ты уверен в своем решении?» «Сможешь послезавтра, когда придет Юлий, купить себе миндальное печенье или медовые леденцы. Ты разворовала все мои запасы. Я предвижу, что это неизбежно повторится». Девочка смущенно улыбнулась. «Я тебя предупредил», — с притворной строгостью продолжил Андреа. «Если я еще раз обнаружу пропажу, то не будет тебе прощения». «Больше не буду», — пообещала Пакс с видом пойманного в ловушку мышонка. «Вот и славно. Тебе пора бежать, светлячок. Я закрою глаза на твою сегодняшнюю выходку, но если сестра Агнеса будет поблизости и услышит наш разговор, то завтра она может поставить тебя на мытье посуды». Пакс кивнула и решила послушаться Андреа. Перед тем, как уйти, она добавила: «Тебе очень шел золотой наряд». Слова Пакс не выходили у Андреа из головы, даже когда он остался один. Он зашел за ширму и взял творение мастера Вальбера. Он подошел к зеркалу и прижал его к себе. Его внешность сильно контрастировала с нарядом. На изящной Сильвинии он смотрелся безупречно, но на нем напоминал старую занавеску. Чтобы почувствовать собственную красоту, Андреа приходилось прибегать к дару персоны. Огорченный юноша отложил наряд и подошел к пыльной ржавой клетке, что уже много лет стояла в его комнате. На первый взгляд она казалась бесполезной, но для Андреа служила источником воспоминаний, метафорой для грез. Она возвращала юношу к прежней жизни и напоминала, что после стремительно приближавшегося 18-летия его поджидало будущее. В тот вечер, охваченный странным предчувствием, Андреа приподнял засов, будто выпуская на волю сидящую внутри невидимую птицу. Так и они освобождали приют для тех, кто нуждался в нем. Андреа чувствовал, что ветер переменился, и что у птицы, какой бы она ни была, должна оставаться свобода делать собственный выбор.